Глава 22. Утром Евгения Николаевна познакомила Новикова со своей матерью, сестрой и племянницей. Степан Федорович уехал в 6 часов утра, а Софья Осиповна еще до света ушла в госпиталь. Знакомство состоялось просто, и Новикову очень понравились женщины, сидевшие за столом, и смуглая сидеющая Маруся, и ее румяная дочь, сердито и весело смотревшая на него круглыми ясными глазами, и особенно Александра Владимировна. Женя была похожа на нее. Он глядел на белый широкий лоб Жени, на ее серьезные внимательные глаза, на розовые губы, на небрежно по-утреннему уложенные косы, и вдруг впервые в жизни понял по-особенному, по-новому, обычное сотни раз произносимое слово «жена». И как никогда он почувствовал свое одиночество, понял, что ей одной он должен рассказать то, что пережил, о чем думал в этот тяжелый год, и что искал он ее, и думал о ней, и вспоминал ее в трудные минуты, потому что хотел этой, разбивающей одиночество, близости. У него все время было одновременно приятное и неловкое чувство, словно он посватался, и ему устроили смотрины, пристально приглядываются к человеку, собиравшемуся войти в семью. «Семью война не могла разрушить и расшатать», — сказал он Александре Владимировне. Та вздохнула. Расшатать, может быть, и не смогла, а убить семью, и не одну, война может. На стене комнаты висели картины, и Марья Николаевна, заметив, что Новиков поглядывает на них, сказала: «Вон это возле зеркала с розовой землей, рассвет в сгоревшей деревне, творчество Евгения Николаевны. Вам нравится?» Он смутился. Тут трудно разобраться не специалисту. «Ночью, говорят, вы судили смелей», — сказала Евгения Николаевна. Новиков понял, что Сережа уже доложил, кому надо, о зеленом старике. А Маруся сказала: «Чтобы любоваться Репиным и Суриковым, не надо быть специалистом. Лучше бы рисовала плакаты для цехов, красных уголков, госпиталей. Я ей все время твержу об этом». «А мне нравятся Женины картины», — сказала Александра Владимировна. «Хотя я, старуха, вероятно, меньше вашего во всем этом понимаю». Новиков попросил разрешения вернуться вечером, но не приехал ни вечером, ни на следующий день.